Дорогие радиослушатели, сегодня побеседуем о Христовом долготерпении. Берем в основание слова апостола Луки, записанные в 9 главе, 54 стих по 56. «Видя то, ученики его Иаков и Иоанн сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». Видим здесь, что в числе требовавших наказания за непрощение непринятия Христа в селении Самарянском оказался и Иоанн, впоследствии писавший так много о любви. Иногда в порыве ревности или защиты правоты нашего понятия готовы и мы на требование или желание расправы над инакомыслящими или даже неверующими. Христос не позволил на такое действие, в котором выражалась простая слабость нетерпения. Дух Христового учения не разрешает расправу даже с явными врагами. Цель его пришествия – не губить души человеческие. Это дело духа злого, лукавого, который только там тем и занимается на земле. Чем побольше погубить – жизни человеческих, как сказал о нем Христос. Вор, то есть дьявол, приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит обратное, чтобы люди, веруя в Него, имели жизнь вечную. Его прекрасное качество долготерпения проявляется ко всем одинаково, и к негостеприимным самарянам, и к гордым фарисеям, и к буквоедам-законникам, талмудистам, и к самомнительным римлянам, и в наше время к всеотвергающим атеистам и всезнающим скептикам. Для всех этих грешных людей Христос имеет в сердце любовь и долготерпение. Мы знаем так званых многих великих людей, как они относились или относятся ко всем не соглашающимся с их наукой, их программой, их мнением, какая суровая расправа ожидает их врагов. Дух нетерпимости – это дух мира сего, дух лукавого, который действует, по словам апостола Павла, в сынах противления всему святому и божественному. Иисус Христос уважает каждую личность, Он знает сердце человека. Он знает причины, удерживающие людей от веры в Него. И Он терпеливо ждет, пока эти причины будут удалены, и душа уверовавшего после обращения к Богу находит мир, радость, надежду. Известны многие случаи из Писания, а также и из жизни, когда в борьбе против Христа по долгом времени человек обретал веру и становился совершенно новой тварью. Можно было бы начать с личности апостола Павла, кем он был сначала, а кем стал после обращения. В истории известны многие великие умы, боровшиеся против Бога, но терпение Христа их победило. Приняв Иисуса верой, они написали после капитальные труды в защиту того, с чем или с кем они так яростно боролись. Прочитайте снова послание апостола Павла. К слову «долготерпение» и можно добавить еще одно выражение, это будет «выдержанность». У апостола Иоанна в 21 главе, стих 15 и 18, читаем, как после воскресения Христос явился на берегу озера, и во время обеда он спрашивает Петра трижды, соответственно его троекратного отречения. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр без самонадеянности, опустив голову, кротко отвечает: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Господь тогда поручает ему продолжение его дела, заботу о церкви, словами «паси овец моих». Господь своей выдержностью теперь покорил эту пылкую горячую душу для большого дела. А сколько было перед этим случаев, когда нужно было Петра и сдерживать, и укорять, и даже сравнивать с сатаною? При умывании ног ученикам нужно было Петру объяснять не форму омовения, а ее глубокое значение. «Если не умою ног твоих, не будешь иметь со мною части», — пояснил Христос на протест горячего ученика. С момента призвания Петра, которое тоже произошло при озере, он был рыбаком ведь, до сцены, прочитанной выше, прошло порядочно времени, в котором Петр пережил разные духовные этапы. Первый он исповедал Христа как Божия Сына. После он и сомневался, и даже после заверения о своей верности Христу отрекся от Него, да еще с Божбою, документально, можно сказать. Христос все это знал, и однако сказал ему: «Петр, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И теперь, перед своим уходом с земли, подготовив своего ученика, после всего пережитого, поручает ему дело служения. И он принял это, и пришел момент, когда его, по словам Христа, подпоясали и повели его враги на крестную смерть, где он был распят вниз головою. В этой интересной истории о Петре находим очень важный урок для всех нас, последователей Христа Иисуса. С момента нашего уверования и до конца нашего пути земного Христос наблюдает за нами, и тот, который сам прошел эту дорогу, знает все ее опасные и трудные места, знает все искушения, все атаки дьявола, и утешает нас словами, сказанные апостолу Петру: «Я молюсь за вас, чтобы в тяжелые моменты жизни вера ваша не оскудела, не поколебалась, устояла. Это самое главное. Можно в жизни многое потерять, например, здоровье, но оно иногда поправляется. Можно потерять богатство, но его снова можно нажить. Но когда потеряется вера в Бога, тогда потеряно все. Ее нечем заменить на земле. Но Христос нам помогает в жизни. Так Он сказал, так Он и делает». Коронация терпения в страдании. Такова следующая тема или мысль. Прочитайте Евангелие Луки, 23 глава, стих 33. Терпение Христа должно было пройти наивысший пункт страдания. Золото испытывается всегда в огне. Начиная с Гефсиманского сада, с момента его ареста, начинается огненная печь испытания. Люди злые, порочные, не могли сносить его безгрешной жизни. Она была как солнце, освещающее все темные стороны их поведений. Желая от этого избавиться, они решили с ним покончить, осуждая его на страшную смерть. Но есть такое мудрое выражение: «Кто плюет на солнце, плюет себе в лицо». Осуждая Христа, они осудили себя словами: «Кровь его на нас и на детях наших». Как оправдалось это в истории, начиная с разрушения Иерусалима в 70-х годах и кончая последней войной? Христос, будучи судим Пилатом, не нашел нужным брать адвокатов и не пробовал сам защищаться, зная, что слова здесь не помогут. Он терпел, и он молчал. Это не означало, что он был виноват, но этим молчанием подтверждалось, что он был Богом. На фоне грязи и темноты чистое и светлое особенно выделяется. Вот победное шествие терпения и на Голгофе. Обратим внимание на разницу в словах «терпение», «покорность» и «покоренный». В терпении иногда можно быть покоренным, невыдержанным. Писание говорит, претерпевший же до конца спасется. Вот тут и победа Христа, что Он претерпел до конца, до смерти. А после наступила коронация, то есть воскресение и вознесение в славу Отца Небесного. Проверяя сознательно нашу покорность и наше терпение, не находим ли мы иногда себя в положении человека, который, доказывая свою покорность, согнул только спину, но не сердце? А это быть может, когда пробуем этого делать сами, а не берем пример с Христа, который в свою волю подчинял воле своего Отца Небесного и, получая от Него силу, был терпелив и покорен сознательно и искренно до конца своей земной жизни. Чтобы достичь славного воскресения, нужно идти дорогою Христа через преследования, унижения, непонимания от этого мира, не обходить, не избегать Гефсимании, Голгофы. Это на пути нашим. И каждого искренне верующего человека. Апостол Петр в своем послании говорит, «Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Если иногда утомляемся и слабеем, Господь обещал поддержать нас, как поддерживал своих верных на протяжении всей истории».